Глава 6. Минут 10 спустя они вернулись в библиотеку Квентнер-Грэндж. Найденная на дороге пустая машина подкосила несчастного отца куда больше, чем некогда самые страшные финансовые бури. Он отрезал кончик сигары, сунул в рот и, забыв прикурить, начал нервно жевать его. «Мистер Коллинсон», — наконец проговорил он, — «мы будем сражаться изо всех сил. В Америке я бы знал, что делать и к кому обратиться, но в английских законах я не разбираюсь. Дик, разумеется, имеет о них кое-какие представления, но для вас, журналиста, в этих вопросах наверняка не осталось ни единой тайны. Так что же мы можем предпринять? Я не собираюсь бездействовать, когда моя дочь исчезла, и вдобавок над ней, в сущности, нависло обвинение в убийстве». Энди предпочел умолчать о своих собственных опасениях. «По правде говоря, мы почти бессильны. Если бы мисс Ван Дорн увезли с собой друзья, она бы вас предупредила?» Американец пожал плечами. «Вы не хуже меня знаете, что Эдриэн не поехала к друзьям, так что оставим это». «Минутку», — вмешался Дик Темпест. «Если я правильно уловил вашу мысль, Эдриэн не могла уехать из Критсона, не подозревая об убийстве». «Я бы не рискнул заходить так далеко», — проворчал Энди. «Но думаю, это вполне возможно». «Возможно? То есть как это возможно?» — рассердился миллионер. «Что вы себе вообразили? Не могла же Эдриэн сидеть в будуаре, пока...» «На сей счет мы будем делать выводы, когда услышим ее собственный рассказ», — бросил Коллинсон. «Я имел в виду», — продолжал Дик, — «что, уехав из Лондона в полном неведении, Эдриэн добралась до того места, где мы нашли пустую машину, по-прежнему не зная об убийстве. Стало быть, между преступлением и ее внезапным решением выйти из автомобиля нет никакой связи». Репортер покачал головой. «Мисс Ван Дорн никогда не страдала провалами в памяти». Отец Эдриэн протестующе замахал руками. В это время лакей читал визитную карточку гостя, приехавшего из Доркинга на такси. «Инспектор Кеннеди, отдел по расследованию убийств, Скотланд-Ярд». «Мисс Ван Дорн нет дома», — объяснил слуга. «Быть может, вы хотите повидаться с ее отцом?» «Да, намерен с ним побеседовать». Входя в библиотеку, инспектор немного нервничал. Он кивнул Дику Темпесту, недовольно скривился при виде Коллинсона и повернулся к хозяину дома. «Так вы совсем не догадываетесь, где может быть ваша дочь?» «Уверяю вас, я бы дорого дал, чтобы это узнать», — сухо отрезал Ван Дорн. Наблюдавший за этой сценой Энди прочел на лице инспектора сомнение. «Быть может, вы соблаговолите мне объяснить, каковы намерения Скотланд-Ярда?» «Мою дочь должны отыскать», — продолжал американец. «Мы найдем ее, сэр. Завтра с утра по всей стране сообщат приметы мисс Ван Дорн, а потом мы предпримем и другие меры. Вы не в курсе, у нее были с собой деньги?» «Сотни фунтов, может, чуть больше. Эдриэн никогда не носила в сумочке много денег. А что?» «Это важно для тех, кто исчезает», — неловко пояснил Кеннеди. «Мисс Ван Дорн носила кольца, не так ли? И, надо полагать, другие дорогостоящие украшения». «Да, жемчужное колье». «Хороший жемчуг? Дорогой?» «Еще бы! Я сам купил колье в подарок дочери. Я заплатил 40 тысяч долларов, что в переводе на английские деньги составляет около 8 тысяч фунтов». Инспектор достал блокнот. «Вы можете мне описать это колье, сэр?» «Да, там чуть больше 300 жемчужин». «Погодите, я кое-что вспомнил. Ровно 337. Моя дочь недавно перенизала их на другую нить и заодно подсчитала. Жемчужины прекрасно огранены, одинакового размера, чудесного кремового оттенка». «В застежке нет ничего особенного?» «Там нет застежки, сплошная нить. Жемчужины отделены друг от друга маленькими узелками. Возможно, вам пригодится одна подробность. На днях зацепила колье за край ящика, и одна жемчужинка пострадала. Царапина на четвертой жемчужине от большой в середине». «Да, это и впрямь может пригодиться», — признал Кеннеди. «Для чего, инспектор?» «Для опознания, сэр. Как давно мисс Ван Дорн была знакома с Глорией Костелло?» «Примерно 3,5 года». «И они часто виделись?» «Да, Эдриэн и Глория дружили». «А вы одобряли их дружбу?» «Вполне, хотя в последнее время о Глории слишком много болтали. Я человек широких взглядов. Хотя не стану скрывать, я бы предпочел, чтобы Эдриэн поменьше афишировала дружбу с Глорией, особенно после ее фантастического успеха на сцене. Кеннеди убрал блокнот. «Но в любом случае, я обязан допросить мисс Ван Дорн сегодня же, если она вернется домой», — сухо заметил он. Глаза миллионера недобро сверкнули. «Что значит это ваше «если вернется»?» «Только то, что я сказал, сэр». «Тут не может быть никаких сомнений, инспектор. Эдриан вернется, поскольку с ней не произошло никакой аварии. Я не знаю, почему моя дочь так задержалась, но жду ее с минуты на минуту». «С вашего позволения, сэр, я тоже подожду ее в холле», — решил полицейский. Американец вздрогнул. «Скажите мне хотя бы, что вам от нее нужно?» «Задать несколько вопросов», — ледяным тоном ответствовал Кеннеди. И он отправился ждать Эдриан рядом с большими часами в дубовом футляре. А Энди пошел искать телефон, чтобы связаться с Дейли Баджетт, не докучая Ван Дорну. Дозвонившись, он продиктовал весьма лаконичное сообщение. «До полуночи никаких следов исчезнувшей девушки. Инспектор Кеннеди ожидает ее в замке, намереваясь допросить».